Пусть Бог благословит тебя мудростью. Мама у нас мудрая женщина. Она нас всех вмещает, всех любит, невесток. Поэтому мы тебя принимаем в свою семью тоже. Будем любить. Уже любим. Стоишь и смотришь, чуточку смущенно, в душе тревогу смутно затая. И все слова о жизни обновленной, как будто для других, не для тебя. Как бы не ты здесь, в этом платье белом. Хоть слева твой жених сидит. Ты встала робко и почти не смело, чтоб выслушать здесь наставление стих. Вся обстановка очень необычна. Пройду часы, и станешь ты женой. И жизнь пойдет совместно, непривычно. И станешь плотью с мужем ты одной. Так слушай же, невеста дорогая, благословляем ныне ваш союз. Желаем, чтоб всегда был между вами ваш лучший друг, Спаситель Иисус. Встречай, желаем вам идти дорогой светлой, сиять любовью, манящей звездой, для мужа быть и ласковой, и нежной, опорой быть, подругой и женой. Встречай теплом домашнего уюта, пусть свет всегда горит в твоем окне, пусть ищет в доме он своем приюта, стремится пусть к своей семье. Хотя жена коротенькое слово, тебе его всю жизнь носить. Хоть жизнь порой бывает и суровой, но кроткую всегда должна ты быть. Ты мужа не кори, когда усталый, он молча, подойдя к столу, не приласкает, как бывало. Ведь жизнь так не похожа на игру. В глаза заглянь с улыбкой нежной, с вопросом, что случилось, я пойму. Пусть он в очах твоих прочтет надежду, заботу, ласку и любовь к нему. С почтением друг друга ободряйте. Внимание мужа, как бальзам жене. И в дни скорбей, прошу, не унывайте. Они возможны, ведь живем мы на земле. Вы разделяйте все свои тревоги, заботы, боль и все, что тяготит. Проблемы вместе вынесите к Богу. И верьте, Он всегда все разрешит.